Освоение элементов актерского мастерства. Специализация – режиссер театрализованных представлений и празднеств. Методические рекомендации. Глава 1. Введение. Главной задачей первого года обучения является работа по освоению элементов органического действия на сцене в условной театральной среде. То есть с помощью определенных волевых усилий и определенных технических умений заставить себя вновь вернуться к свободной привычной естественности. Техника актера, его мастерство, заключается в умении вводить свою природу в творчество, то есть надо воспитать в себе определенные психофизические навыки. Заслуги современной школы актерского искусства принадлежат Станиславскому. Им впервые в истории театра глубоко разработаны вопросы сценической теории, метода артистической техники. В ней впервые решается проблема сознательного овладения подсознательным, непроизвольными процессами сценического творчества. В развитии и совершенствовании сценического искусства, теории, метода артистической техники, смысл и пафос учения Станиславского. Школа, заложенная Станиславским, жива и продолжает жить. Замечательные педагоги – Захава, Новицкая, Панса, Галиус, Карагоцкий и многие другие проповедовали законы системы Станиславского, по которой работают и современные школы театрального искусства. Основная задача психотехники – путем органического действия подойти к порогу подсознательного творческого процесса, к постижению подлинной правды жизни изображаемого лица. Система Станиславского – это открытие художника для художника. Предмет мастерство актера является практическим, конкретным, а потому и изучать его должны не отвлеченно, а на конкретных действиях, упражнениях и тренинге. Как писал Станиславский, знать значит уметь. Воля, воля, воля. Труд, труд, труд. Так Станиславский определил процесс работы актера над собой, над своим внутренним и внешним материалом. Назовем основные элементы актерского мастерства, необходимые для творчества. Первое. Сценическое внимание. Второе. Сценическая свобода, освобождение мышц. Третье. Воображение и фантазия. Четвертое. Чувство правды, логика и последовательность. Пятое. Сценические отношения и оценка факта. Шестое. Вера и сценическая наивность. Седьмое. Эмоциональная память. Восьмое. Общение. Девятое. Темпоритм. Десятое. Действия, предлагаемые обстоятельства. Практические занятия необходимо начинать с элементарных навыков, необходимых для коллективного творчества. К ним относятся внутренняя собранность, организованность, чувство партнера, готовность активно включаться в процесс сценического действия. Для этого существует ряд упражнений и игр, которые по своему характеру напоминают детские игры – жмурки, третий лишний, сыщики и воры, а также спортивные игры, требующие ловкости, стремительности, сообразительности, точного взаимодействия с партнером. Вместе с тем они помогают преодолеть тормозящие факты, такие как смущение, застенчивость, скованность. Основная задача по освоению упражнений и игр – добиться точности, легкости и законченности в выполнении каждого упражнения, каждого действия. Следует помнить, что нельзя отдельно заниматься вниманием или воображением. Станиславский подчеркивал, что все элементы неотделимы друг от друга, и что взятые в отдельности они не имеют той силы и значения, какие получают при дружном совместном действии с остальными частями самочувствия. Тренировочная работа проводится в форме групповых занятий. Упражнения, этюды по овладению элементами актерской техники – индивидуальные, парные и групповые. Вся работа на первом курсе должна подчинена быть главному – научить студенту действовать на сцене органично, целеустремленно, логично и последовательно, а также продуктивно в предлагаемых обстоятельствах. Второе. Педагогические условия проведения тренинга. Для проведения занятий необходим просторный класс. Форма одежды должна быть свободной. Желательно черный. Никто не должен выделяться в одежде среди других. Запрещено появляться на занятиях в серьгах, цепочках и так далее. Все это до начала занятий надо снять. За чистотой аудитории следят сами студенты. Делают влажную уборку. Проветривают помещение. Во время занятий соблюдаются все правила техники безопасности. Рядом не должно быть колющих или режущих предметов. В процессе занятий в классе не должны находиться громоздкие предметы – столы, стулья, шкафы и так далее. Тренинг предполагает организованность и дисциплину. Каждый студент должен знать свое место на площадке. Староста курса подготавливает студентов к тренингу. Немаловажный момент в работе со студентами – атмосфера занятий, настрой. Во многом это зависит от педагога, который проводит тренинг. Талант и умение сохранить атмосферу творческой дисциплины во время тренинга – главное в работе педагога. Тренинг, занятия по владению элементами актерского мастерства должны проходить регулярно, по расписанию. Это дисциплинирует студентов, заставляет активно участвовать в работе. Тренинг проводится по времени в течение 1-2 часов, в зависимости от темы занятий и условий. Занятия должны проходить задорно, весело, но в то же время собранность и дисциплинированность должны присутствовать на площадке. Любой тренинг подчинен главной задаче – работе актера над собой, а в дальнейшем и работе над ролью или спектаклем. Очень важна самостоятельная работа студентов. Тренируя себя, вы тренируете свою органику, быстрее добиваетесь успехов в занятиях. В работе нужно учитывать и индивидуальные особенности студентов, разработав для этого программу. Все эти методические рекомендации будут полезны студентам режиссерской специализации, руководителям театральных студий, преподавателям театральных дисциплин. Третье. Практическая часть. Первое. Сценическое внимание. Сценическое внимание – основа развития восприятия и наблюдательности. Восприятие объектов внешнего мира с помощью зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса – первая и основная задача любого органического процесса. Процесс воспитания 5 органов чувств лежит в основе актерского мастерства. Тренировку органов чувств надо начинать с простейших упражнений, приучающих студента сначала произвольно направлять внимание на определенный объект, а затем переходить к творческому непроизвольному вниманию. Необходимо выработать активный познавательный интерес к объекту, как условие органического действия, осуществляемого с помощью восприятия. Чрезвычайно важно научить будущего актера не только наблюдать, но и анализировать органические процессы. Внимание к объекту в искусстве должно быть увлеченным, непрерывным и стойким. Искусству не нужно скоро приходящее, скользящее, поверхностное, обрывочное внимание. Чтобы удержать внимание на объекте, надо оправдать это внимание к объекту, окружить этот объект привлекательным вымыслом воображения и начать действовать. Данные нам от природы способности видеть, слышать, осязать и обонять мы должны развить в такой мере, чтобы они стали нашим помощниками в творчестве. Элемент внимания рассматривается не только как противоположность рассеянности, как умение сосредотачиваться на заданном объекте, но прежде всего как активный познавательный процесс, как необходимое условие органического действия. Будущим актерам необходимо овладеть 3 элементами процесса познания. Восприятием объекта, запоминание воспринятого, умение воссоздать воспринятое. Все это требует тренировки. Наладить свой психофизический аппарат так, чтобы он непрерывно наблюдал, воспринимал, перерабатывал, отбирал, вновь обогащался впечатлениями. И так всю жизнь – вот задача студентов в процессе обучения. Существует 3 круга внимания – малый, средний и большой. Соберите все лучи своего внимания на каком-либо объекте. При этом старайтесь, чтобы извне ничто не входило в этот минимальный круг и не отвлекало вас. Затем расширьте круг вашего внимания, впустив в него какой-либо другой объект. Затем еще один. И так до тех пор полем вашего внимания не станет большое количество объектов. Это большой круг внимания. Теперь начинайте постепенно сужать его, вновь сведя к минимальному. Следует обратить внимание на развитие стойкости внимания. Второе. Сценическая свобода. Упражнения на освобождение мышц начинаются с первых занятий по овладению актерской техникой. С них начинается каждый урок, пока привычка контролировать и снимать мышечные зажимы не будет доведена до автоматизма. Зажим – это физическое напряжение, судорога лица, рук, может появиться в диафрагме и вызвать одышку и так далее. Все это отражается на самочувствии артиста. Очень важно уметь подмечать маленькие зажимы, который возникает по ходу выполнения любого упражнения. У кого-то напряженная походка, зажатая шея, руки, спина и так далее. Чтобы выработать умение двигаться выразительно и красиво, нужно научиться освобождать мышцы от зажимов и напряжения, то есть подчинить воле человека. С мышечной свободой тесно связано и психофизическое самочувствие. Очень часто внутренние и внешние зажимы мешают нам добиться какой-либо цели. Вид упражнений тренинга направлен на развитие свободного психофизического самочувствия и снятие различного напряжения. Для снятия физического напряжения необходима выработка мышечного контролера, который автоматически давал бы команду «Я зажат», определение центра тяжести и точки опоры, воспитание навыков и умение направлять работу мышц, умение пользоваться мышцами для того или другого действия, оправдание позы, жеста, движения. Занятия проводятся как групповые, так и индивидуальные. Особое внимание уделяется самостоятельной работе над собой. Умение определять, какие мышцы несут нагрузку при данном физическом действии и пользоваться ими ровно настолько, насколько это необходимо в обыденной жизни при совершении данного действия. Надо всегда добиваться правильного физического ощущения. Каждое движение, поза должны быть оправданы, целесообразны и продуктивны. Третье. Воображение и фантазия. Это способность не только фантазировать, но и умение своей фантазией воздействовать на окружающую сценическую жизнь и изменять ее в нужном направлении. В сценическом искусстве нужна фантазия не отвлеченная, а действительно идущая от реального ощущения происходящего на сцене. Воображение и фантазия играют огромную роль в творчестве актера. Задача артиста и его творческой техники заключается в том, чтобы превращать вымысел пьесы в художественную сценическую быль. Чем больше развита фантазия и воображение у артиста, тем шире и богаче в творчестве артист, тем богаче и разнообразнее его возможности, тем он глубже и содержательнее. Воображение имеет свойство воспроизводить образы, пережитые раньше в действительности. Вот почему способность воображения в фантазии у артиста должна быть сильной и яркой. Фантазия – это мысленные представления, переносящие нас в исключительные обстоятельства и условия, которые мы не знали, не переживали и не видели, которых у нас не было и нет в действительности. Воображение воскрешает то, что было пережито или видимо нами, знакомо нам. Воображение может создать и новое представление, но из обычного реального жизненного явления. Артист должен развивать воображение, не насиловать его, а увлекать его своим замыслом, зрительным рядом видений. Воображение должно быть, во-первых, активным, то есть должно активно толкать актера на внутренние и внешние действия, а для этого надо найти, нарисовать воображением такие условия, такие взаимоотношения, которые заинтересовали бы артиста и толкнули бы его к активному творчеству. Во-вторых, воображение должно быть логичным и последовательным. В-третьих, нужна ясность цели, интересное задание, чтобы не мечтать ради самого мечтания, без руля и без витрил. Стоило вам увидеть внутренним взором знакомую обстановку, почувствовать ее настроение, и тотчас же в вас ожили знакомые мысли, связанные с местом действия. От мысли родилось чувство и переживание, а за ним и внутренние позывы к действию. На занятиях необходимо больше давать новых упражнений на развитие фантазии и воображения, столь важного элемента в творчестве актера. Воображение необходимо артисту не только для того, чтобы создавать, но и для того, чтобы обновлять уже созданное. Это делается с помощью введения нового вымысла, освежающих его. Ведь в театре придется играть каждую роль в спектакле десятки раз. И чтобы она не потеряла своей свежести, трепетности, нужен новый вымысел воображения. Чувство правды, логика и последовательность. Чем больше веры, тем искреннее живет артист на сцене. В каждый момент нашего пребывания на сцене мы должны верить в правду переживаемого чувства и в правду производимых действий. Станиславский уделял этому элементу огромное значение. Сценическая правда должна быть подлинной, не подкрашенной, но очищенной от лишних житейских подробностей. Она должна быть по-реальному правдива, но апоэтизирована творческим вымыслом. Нельзя рассматривать чувство правды и веру как самостоятельные элементы в отрыве от логики и последовательности действия. Логика и последовательность и есть самый надежный путь к овладению этими элементами. В основе работы над этими элементами лежит работа студента на память физических действий. Многие из них не очень любят этот раздел, стараются избегать его. Но пропуская эту часть работы со студентами, мы лишаем их возможности тренировать свою органику и тело. В упражнениях на память физических действий мы создаем предпосылки для творчества и области правды, веры, логики и последовательности. Мы заставляем студентов в этих упражнениях активно работать интеллектуально, подключая воображение, внимание и другие элементы актерского мастерства. Два этапа работы над элементом. Первый этап. Найти, вызвать и почувствовать правду и веру в области тела, то есть физическое действие. Второй этап. Развить логику и последовательность. Для этого существует ряд простых упражнений. Вдеть нитку в иголку, написать письмо и заклеить конверт, починить карандаш перочинным ножом и так далее. Работа с воображаемым предметом создает не только правду физического действия и веру в него, но развивает логику и последовательность, вырабатывает правильное отношение к реальным предметам, дисциплинирует сценическое внимание. На протяжении каждого упражнения, этюда, а затем и роли, должна быть создана непрерывная логика действий, которая имеет исключительное значение, потому что логика действия рождает и логику переживания, ведет от сознательного к подсознательному. Каждое наше действие должно иметь причину и следствие, то есть исходить из предыдущего действия и рождать новое, которое из него логически вытекает. Не следует сразу прыгать с первого этажа на третий, иначе можно потерять чувство правды. Последовательно переходить со ступени на ступеньку, не пропуская ни одной. Наш путь от правды к вдохновению, но этот путь требует большого и упорного труда актера. Упражнения на память физических действий требуют огромной сосредоточенности, острой наблюдательности, памяти на ранее испытанные ощущения, логики, последовательности. Педагог и студент должны внимательно следить, чтобы все действия совершались логически, последовательно, без пропусков отдельных звеньев, добиваться максимальной точности. Почему нельзя изучать логику и последовательность физических действий на упражнениях с реальными предметами? На этот вопрос убедительный ответ дает Станиславский. При реальных предметах многие действия инстинктивно, по жизненной механичности, сами собой проскакивают так, что играющий не успевает уследить за ними. Улавливать эти проскоки трудно, а если допускать их, то получаются провалы, нарушающие линии логики и последовательности физических действий. В свою очередь нарушенная логика уничтожает правду, а без правды нет веры и самого переживания, как у самого артиста, так и у смотрящего. Отсутствие предметов заставляет внимательнее, глубже вникать в саму природу физических действий и изучать ее. Упражнения эти помогают вырабатывать более тонкие средства выразительности актера. Они требуют от исполнителя большей точности и наблюдательности, пристального внимания, тончайшей работы мышц, прививают начинающему актеру вкус к профессиональной четкости и законченности сценического действия. Сценическое отношение и оценка факта. Как мы знаем, искусство театра условно. Сценическое отношение играет немаловажную роль в работе над этюдом, ролью. Актер должен уметь устанавливать и менять в соответствии с заданием свои сценические отношения. Работать над ролью – это означает искать отношения. Если актер сделал отношения образа своими отношениями, это значит, что он овладел внутренней стороной роли. Чтобы сыграть роль, актер должен верно определить отношения действующего лица, сделать эти отношения своими, то есть воспитать их в себе, вжиться в них, и на основе этих отношений логично, целесообразно и продуктивно действовать. Актер должен уметь правдиво и органично оценить возникающие на сцене факты. Этапы оценки факта. Первое. Восприятие факта. Второе. Перепроверка. Третье. Выработка отношения. Четвертое. Пристрой. Пятое. Действие. Актер должен уметь принять неожиданность. Происходящее на сцене должно стать для актера неожиданностью. Заранее известное воспринимать как неожиданное – в этом главная трудность актерского искусства. Но именно в этом, прежде всего, и проявляется талант актера. Итак, сосредоточенное внимание актера и его вера в правду вымысла рождают в актере нужные отношения, а эти отношения служат той почвой, на которой зарождается действие. Вывод. Первое. Актер должен уметь и искать, находить и делать своими отношения, которые требуют роль. Второе. Актер должен исходить из установленных отношений, любой факт сценической жизни принять как неожиданность и правильно оценить этот факт. Вера и сценическая наивность. Какая радость верить себе на сцене, чувствовать, что другие тоже верят тебе. Станиславский. Чем больше наивности в актере, тем больше чувства веры. Тем ему будет легче поверить в происходящее на сцене, забыть условности театра. Наивность и вера дают актеру возможность утрачивать скованность, неловкость. Чтобы развить сценическую наивность, надо вести жизненные наблюдения. Особенно внимательно наблюдать за детьми. Они, к счастью, еще сохранили эту наивность и непосредственность. Наивность уживается с умом, но не с рассудочностью. Сценическая наивность надо всячески оберегать, как цветок. Наивность и вера рождают прекрасное чувство заразительности, без которого актер просто не может существовать. Эмоциональная память. Эмоциональная память необходима актеру, так как на сцене он живет повторными чувствами, то есть чувствами, ранее пережитыми, знакомыми по жизненному опыту. Здесь вам помогут воображение, фантазия, предлагаемые обстоятельства, так называемые манки, вызывающие отклик в эмоциональной памяти. Актер должен научиться вызывать заложенные в нем воспоминания. Они переходят в чувства, когда актер начинает жить, перенося их в предлагаемые обстоятельства. Сильное впечатление в жизни ярче эмоциональной памяти, оно не требует усилий. Наша задача воспитать в актере умение вызвать к действию заложенные в нем повторные воспоминания чувств, переживаний. Он может переживать только собственные эмоции и действовать от себя, человека-артиста. Тренироваться необходимо всегда и везде, каждый день. Артист должен уметь непосредственно откликаться на манки, возбудители, и овладеть ими как виртуоз клавишными рояля, придумать и увлечься вымыслом. Нельзя пренебрегать ни одним предметом, ни одним возбудителем эмоциональной памяти. Манки бывают внутренние и внешние. Внутренние. Сверхзадача, сквозное действие, предлагаемые обстоятельства, действие, задача, ощущения и так далее. Внешние. Обстановка, свет, музыка, шумы, мизансцена, атмосфера и так далее. Значит, эмоциональная память, память на ощущения, имеет исключительное значение. Это материал, который питает творчество актера. Изучение элементов эмоциональной памяти следует проводить в двух направлениях. Развивать память органов чувств, сенсорную память и непосредственно эмоциональную память. В сочетании с фантазией и воображением, вера и сценическая наивность создают радость из всего, что попадает под руку. Общение. Проявление нашего отношения к объекту – это общение. Некоторые актеры, если пользуются им, то когда говорят, но лишь наступает молчание и реплика другого актера, они не слушают и не воспринимают мысли партнера. Общение – это действие двухстороннее. Если один из партнеров меняет свое поведение в роли, другой должен немедленно заметить это и также внести изменения в свои действия. А возможно это тогда, когда общение будет непрерывным. Органический процесс общения складывается из пяти этапов. Первое. Ориентирование в окружающих условиях. Выбор объекта. Второе. Привлечение на себя внимания выбранного объекта, партнера, с помощью действия. Зондирование партнера, его души, щупальцами глаз, узнать, в каком он настроении и так далее. То есть подготовка объекта для восприятия мыслей, чувств и так далее. Передача своих мыслей, чувств, эмоций с помощью действия словесного, мыслительного или физического – задача заставить партнера увидеть и понять меня. Момент отклика объекта. Сценическое общение – это участие всего творческого аппарата актера, как внутреннего, так и внешнего, взаимодействии с объектом. У нас на сцене должна быть хватка в глазах, в ушах, во всех пяти органах чувств. Коли слушать, так слышать, коли смотреть, так видеть. Хватка – большое, активное, внутреннее действие. Четыре условия необходимы для общения. Материал для общения, то есть то, чем можно общаться, что побуждает общаться, внутренние чувства, мысли, цели и так далее. Раз есть материал для общения, надо иметь объект, желание, средства, приемы общения. Общаться можно словом, жестом, мимикой, глазами. Выбрать приспособление, то есть найти форму, средство общения с данным объектом при данных предлагаемых обстоятельствах. Виды общения. Прямое общение с партнером. С мнимым. Опосредованное. самообщение. Общаться актер может не только с партнером, но и с предметами неодушевленными. Объект может быть одушевленным и неодушевленным, реальным и воображаемым, в себе – мысли, чувства и так далее, или вне себя – все окружающее, в прошлом, настоящем и будущем, для всех пяти органов чувств. Очень важно, когда вы имеете дело с воображаемым объектом, например, отсутствующим другом. Не старайтесь подлинно увидеть этот объект, не надо галлюцинировать. Ведь дело не в самом объекте, а во внутреннем отношении к нему. Вот почему не рекомендуется при работе над этюдом, а потом и ролью, прибегать к воображаемому партнеру вместо живого. Привычка к такой форме неправильного общения с нереальным объектом переносится на сцену, и актер перестает воспринимать своего живого конкретного партнера. Способы приема общения. Слова передают мысль, а голосовая интонация окрашивает слова и мысль чувством. Это и есть общение словесное. Можно общаться жестом, движением, мимикой и так далее. Это физическое общение, или как ныне принято называть, органическое молчание. Но самое тонкое общение, это, как писал Станиславский, лучеиспускание и лучевосприятие. То есть, говоря современным языком, мы пытаемся общаться на уровне энергетики. Это самый интересный, увлекательный способ общения. Через энергетику нельзя передавать сложные мысли, умозаключения, а только ощущения и чувства. Причем передаются самые тонкие, сложные чувства, которые не поддаются точному определению. Разговор глаз – самый ценный способ общения, так как он передает подсознательное, сверхсознательное. Следите, чтобы при исполнении упражнения не было мышечного напряжения, чтобы не нервничали, не торопились, не прибегали бы к мимическим ужимкам, а старались передать свое отношение, эмоцию своему партнеру через глаза. В упражнениях не разрешается начинать общаться, пока они не запасутся материалом, то есть соответствующими эмоциями и видениями, необходимыми для внутреннего общения. Эти упражнения можно делать только с реальным партнером, а не с воображаемым предметом. Приспособление. Это как внутренние, так и внешние приемы, способы, при помощи которых актер воздействует на партнера. Этим словом «приспособление» мы будем впредь называть как внутренние, так и внешние ухищрения, с помощью которых люди применяют друг к другу при общении и помогают воздействовать на объект. Приспособление необходимо актеру для того, чтобы заражать других своим состоянием и заставлять их лучше чувствовать то, что не доказывается словами. Приспособления бывают сознательные, придуманные или отрепетированные, подсознательные, интуитивные, то есть импровизационные. Каждое переживаемое внутри чувство требует своего приспособления. Чем сложнее задача и передаваемое чувство, тем красочнее и тоньше должны быть приспособления, тем многообразнее их функции и виды. Актеру надо уметь приспосабливаться к обстоятельствам, к времени, к каждому из людей в отдельности. Актеру надо всегда опасаться ветхости и затасканности приспособлений. Когда приспособление износилось, его нужно заменить свежим. Некоторые студенты стараются пополнить запас своих приспособлений, заимствуя их у других, более талантливых студентов. Но это опасно, так как только в редких случаях актер может сродниться с чужими приспособлениями, перерождая их в свои собственные. Обычно они остаются чуждыми, мертвыми, неорганичными, а потому лучше бы эти приспособления были скромными, но своими. На занятиях и репетициях нередко педагог или сокурсник подсказывает студенту те или иные приспособления. Станиславский в свое время указывал, такими сознательными приспособлениями надо пользоваться осторожно и мудро. Не позволяйте себе просто копировать их. Надо уметь присваивать себе чужие приспособления и делать их своими собственными, родными, близкими. Для этого нужна большая работа, нужны новые предлагаемые обстоятельства, манки и прочее. Нет большего счастья для актера, когда приспособления рождены самостоятельно, становятся твоей плотью и кровью. Это требует большого труда. Но если актер ленив, он будет всегда пользоваться, как иждивенец, плодами труда режиссера. Общение – это активное взаимодействие партнеров, в котором участвует как физическая, так и духовная природа актера. Темпоритм. Там, где жизнь, там и действие. Где действие, там и темп. А где темп, там и ритм. Станиславский. Темпоритм механически, интуитивно или сознательно действуют на нашу внутреннюю жизнь, на наши чувства и переживания. Темпоритм действия может интуитивно, прямо, непосредственно подсказывать не только соответствующие чувствования и возбуждать переживания, но и помогать созданию образа. Ритм бывает внешний, физический и внутренний, психологический. Нельзя смешивать ритм с темпом. Темп – это скорость или медленность, ритм – поведение, интенсивность действий и переживания актера, внутренний эмоциональный накал. Это организация во времени и пространстве, динамический характер действия, его внешний и внутренний рисунок. При ритме нет хаоса. Внешний порядок рождает внутренний порядок, а искусство прежде всего порядок. И если в этюде, а в дальнейшем и в спектакле не найден верный ритм, то спектакль становится скучным, мертвым. Если мысль, слово, текст нужны для воздействия на ум, если задача нужна для воли, то ритм и темп необходимы для чувства. Если темпоритм взят верно, то правильное чувство и переживание создается само собой. И наоборот. Темпоритм нельзя вспомнить, ощутить, не создав соответствующих видений, не представив себе мысленно предлагаемые обстоятельства и не почувствовав задач и действий. Они так крепко связаны друг с другом, что одно порождает другое, то есть предлагаемые обстоятельства вызывают темпоритм, а темпоритм заставляет думать о соответствующих предлагаемых обстоятельствах. Взятые из музыкального лексикона термины «темп» и «ритм» прочно вошли в сценическую практику и педагогику для обозначения определенных свойств человеческого поведения. При темпе можно действовать медленно, умеренно и быстро и тому подобное, что потребует от нас различные затраты энергии, но не всегда окажет существенное влияние на внутреннее состояние. Так неопытный режиссер, желая поднять тон спектакля, заставляет актеров говорить и действовать быстрее, но такое внешнее механическое ускорение не рождает внутренней активности. Иное дело – ритм поведения. Сравним, например, бег спортсмена на соревновании с бегом человека, спасающимся от преследования грабителей. В первом случае действие будет характеризоваться внутренней собранностью, бодростью, строгостью физических движений. Во втором – паническое состояние, судорожность, порывистость движений, резкий подъем и спад энергии. Темп и ритм – понятия взаимосвязанные, и поэтому Станиславский слил их воедино, употребляя термин «темпоритм». Также возможно и прямое противоречие между ними. Может быть медленный темп при весьма активном ритме, например, игра в шахматы. Можно быстро вязать чулок и при этом вести спокойный разговор и так далее. Научитесь определять свой темпоритм в каждом этюде, сцене, действовать в них. Всякое отклонение от верного ритма неизбежно искажает логику поведения действующего лица и сквозное действие. Поэтому темпоритм является одним из важнейших элементов актерской техники. В музыкальном театре забота о поддержании нужного темпа и ритма действия падает на дирижера, который по ходу спектакля корректирует и направляет исполнение артистов-певцов. В драматическом театре нет такого помощника. Вот почему будущему актеру необходимо позаботиться о развитии и воспитании в себе чувства темпа и ритма, которое могло бы с успехом восполнить отсутствие дирижера. Материалом для этого могут служить упражнения, доведенные до известной степени совершенства. Умение действовать одновременно в нескольких темпоритмах вооружает актера тончайшим средством выразительности, помогает ему сохранять и выявлять душевное состояние, которое не должно быть обнаружено партнером. Станиславский говорит о первостепенном значении этого элемента в искусстве актера, выделяя его из всех остальных. Он устанавливает непосредственную связь темпоритма с творческим самочувствием актера. Верно взятый темпоритм пьесы или роли сам собой, интуитивно, подсознательно, подчас механически, может захватывать чувство артиста и вызвать правильное переживание. Для воспитания чувства ритма целесообразно обратиться к занятиям музыкой, сценическим движением, пластикой. Действия, предлагаемые обстоятельства. Искусство актера – это искусство сценического действия. Основой актерского творчества является действие. Само слово «драма» на древнегреческом языке – совершающееся действие. На сцене надо действовать, а не пытаться думать о чувствах, иначе актер начнет играть чувства, насиловать их, а наигрыш чувств, страстей, образов – самые верные признаки ремесла. Станиславский определял три направления в театральном искусстве. Ремесло – это внешний результат. Искусство представления – форма роли. Искусство переживания – внутренняя жизнь роли в художественной форме. Система Станиславского утверждает, нельзя играть в страсти и образы, а надо действовать под влиянием страстей и в образе. Для этого необходимо: первое – целесообразное, обоснованное, продуктивное, подлинное действие. Второе – предлагаемые обстоятельства. Действие является главным средством сценической выразительности. Через активное целенаправленное органическое действие воплощается внутренняя жизнь образа и раскрывается идейный замысел произведения. Это значит, что актер на сцене, как и в жизни, должен уметь по-настоящему видеть, слышать, мыслить, чувствовать, действовать, а не представляться мыслящим, чувствующим, действующим. Он должен научиться правильно воспринимать, оценивать, находить решения и воздействовать на окружающие его объекты сценической жизни в условиях художественного вымысла. Педагогический процесс воспитания такого актера требует строгой последовательности и постепенности. Первая ступень во владении процессом органического действия – преодоление неблагоприятных условий публичности творчества. Ученик должен совершать в присутствии зрителей, педагог – студенты, простые жизненные действия, не осложненные творческим вымыслом, то есть увлечься на сцене конкретным действием, не обращая внимания на присутствующих, публичное одиночество. Вторая ступень – действие, осуществляемое на публике в условиях вымысла. Студент откликается своими действиями на предложенные ему обстоятельства или создает их сам. Он должен научиться на материале простейших упражнений действовать органично и целесообразно в плане сценической импровизации сегодня, здесь, сейчас. Третья ступень овладения органическим действием связана с его повторностью. Здесь происходит перерастание импровизационного упражнения в отработанный этюд, в котором фиксируется логика и последовательность действия, при этом сохраняя элемент первичности и импровизации. Пока актер находится на сцене, он должен все время действовать, выполнять поставленную перед ним задачу, а не наигрывать результат, то есть не демонстрировать итог. Само действие складывается из трех основных моментов – ум, мысль, воображение, чувство, хотение, воля, стремление и действие. Под воздействием всех этих элементов и рождается действие. Необходимо следить, чтобы при выполнении этюда намечались задачи живые, активные, человеческие, волнующие, а не сухие, мертвые и заумные. Задача должна нравиться, нужно, чтобы хотелось ее исполнять. Нельзя рассматривать действие как отдельный элемент воспитания актера. Это соединение всех элементов. Когда мы говорим о предлагаемых обстоятельствах, то знаем из теории, что это фабула, эпоха, место и время действия, события, обстановка, взаимоотношения и так далее. Здесь активно подключается наша с вами фантазия, исходя из материала, который мы с вами выбираем, будь то упражнение, этюд, роль или спектакль. Изменение предлагаемых обстоятельств меняет наше отношение к предмету, меняет действие с этим предметом и так далее. Как писал Станиславский, создайте прежде всего предлагаемые обстоятельства. Искренне поверьте им, и тогда само собой родится истина страстей. Любой тренинг нельзя рассматривать как отдельный процесс работы актера над собой, работы над упражнениями и этюдами. Что такое сценический этюд? В чем его отличие от упражнения? В тренировочных упражнениях на овладение элементами артистической техники еще нет ясно выраженной сверхзадачи. Ее заменяет на первых порах доведенная до сознания учащихся творческая цель – овладение в совершенстве техникой своей будущей профессии. В основе же этюда непременно лежит художественный замысел и хотя бы простейшая сверхзадача, определяющая сквозное действие. Поэтому этюд обладает многими признаками искусства, которые в упражнениях либо совсем отсутствуют, либо возникают как исключение. В упражнениях внимание студентов последовательно фиксируется то на одном, то на другом элементе сценического действия. В этюдах же необходимо одновременно участие всех элементов. Этюд в этом отношении является связующим звеном между артистической техникой и сценическим методом. Он закрепляет над собой и подводит к следующему большому разделу программы – к работе над ролью. Кроме этюдов, одиночных или парных, целесообразно создавать и групповые этюды, объединяющие весь курс. Помимо коллективного значения коллективной работы, массовый этюд ставит перед студентами и новые художественные задачи. Умение найти свое место в общей художественной композиции, определять логику своего поведения в массе, когда нужно привлечь к себе всеобщее внимание, или напротив, стать незаметным, отступить на второй план и тому подобное. В работе над массовым этюдом учитываются вопросы пластической выразительности, темпа ритма, мизансцен и так далее. Для актера этюд – это воплощение в действиях жизненные наблюдения, которые постоянно обогащают и совершенствуют творчество художника. Этюды нужны не только для школьной работы, но и на протяжении всей артистической жизни. И как бы закрывая тему элементов актерского мастерства, тренинга, работы с упражнениями и этюдами, необходимо хотя бы вкратце сказать о сверхзадаче и сквозном действии, как основе и фундаменте работы над упражнением, этюдом, а затем и ролью. Мы знаем, что сверхзадача – это основная, главная, всеобъемлющая цель, притягивающая к себе все без исключения события, задачи, действия, вызывающие творческое стремление двигателей психической жизни и элементов самочувствия артиста, роли. Если проще, то сверхзадача – это хотение, а сквозное действие – стремление. И если мы с вами стремимся к своей цели, боремся за нее, то все это и приведет нас к сверхзадаче. Великий Чехов сверхзадачу называл индивидуальной идеей, что более всего близко начинающему актеру. Все упражнения, этюды, все, что существует в системе, нужно в первую очередь для сквозного действия их сверхзадачи. Это работа постоянная, самостоятельная, требующая отдачи и работы над собой. А в работе над собой лежит принцип от сознательного овладения артистической техникой к подсознательному пользованию ею. Система должна быть не в голове, а в памяти ваших мышц. Станиславский. Приложение. Надо трудное сделать привычным, привычное легким, легкое красивым. Станиславский. Первое. Сценическое внимание. Первое. Сидит группа студентов. Каждый принимает позу. Ведущий должен запомнить позы. Выйти. Позы меняются. Ведущий должен определить и восстановить первоначальные позы. Второе. Студент берет стул, ставит как хочет. Другой студент меняет положение стула. И так далее, весь курс, повторяя предыдущее положение стула плюс свое. Третье. Репродукция картины. Рассказать о содержании, о технике письма, о композиции, цвете. Затем по памяти, через определенное время, повторить свой рассказ о картине. Четвертое. Пограничники и контрабандисты. Вызываются 3-4 пограничника и такое же количество контрабандистов. Те и другие завязывают глаза или просто закрывают их и ставят друг перед другом на значительном расстоянии. По хлопку и те, и другие начинают действовать. Контрабандисты должны постараться проскочить мимо пограничников на другую сторону, а те не дать им пройти, поймать их. Главное в этом упражнении слушать. Не должны быть излишки напряжения. Пятое. Жесты. По кругу первый показывает жест. Второй повторяет, добавляя свое. Третий повторяет первое, второе и свое. И так далее. Шестое. Три точки. Быстро менять дальнюю, среднюю, близкую точку, каждый раз оправдывая перемену. Седьмое. Рассмотри людей. Задание. Рассмотреть двух людей, отыскать в них сходство и различия. Восьмое. По кругу. Сидят студенты, закрыв глаза. По кругу пускается блюдце, наполненное водой. Задача. Не расплескать воду. Аккуратно и осторожно передать блюдце партнеру. Повторить в обратном порядке. Второе. Сценическая свобода. Освобождение мышц. Выработка мышечного контролера. За выполнением этих упражнений следит педагог. Идем по кругу, но мы а. стеклянный человек, б. мягкая глина, в. жесткая проволока, г. из пуха, д. листик дерева и так далее. Студенты в шахматном порядке стоят на площадке, руки раскрыты в сторону. По хлопку руки собираются к носу, то есть в одну точку на лице. В эту точку собираются брови, губы и все лицо. Резко по хлопку, со звуком «ах», раскрыть руки и лицо. Тянуть стул из рук партнера и в то же время мысленно «а» умножить 17 на 120. «Б» читать стихотворение. «В» рассказать последовательность всех событий дня. На память физических действий. Игра в теннис, пилить дрова, переноска тяжести, волейбол. Взять за руку партнера и тащить за собой, плечом толкать другого, выхватить стул, книгу, письмо. Добиваясь при этом правильного ощущения мышц и напряжения, не нарушая свободу партнера. Воображение и фантазия. Реальный класс для занятий. Вымысел. Урок проходит ночью, в музее, в подземелье и так далее. А фантазировать и логически связать два действия. А. Искать, уничтожить. Б. Рассматривать, рвать. В. Подслушивать, читать. Упражнение по теме. Вы индюк, сова, то есть животное, а также вещи, наблюдаемые нами в жизни. Утюг, самовар, лампочка, стул и так далее. Превращение. Ведущий выходит за дверь. Группа договаривается, в кого превратиться. Ведущий угадывает. Превращаться можно в кого угодно и во что угодно. Можно работать по одному, в парах и так далее. Этюд на три слова. Педагог дает каждой группе по три слова, логически не связанные между собой. Например, щетка, сигарета, носок. Нужно придумать историю, в которой все эти слова будут обязательно задействованы. История должна быть такова, чтобы ее можно было этюдно разыграть. Аббревиатура. Группе предлагается дать свою расшифровку с сокращенным названием, которое можно увидеть на вывесках и так далее. Упражнение на воображение и интеллектуальное развитие. Если названия даются легко, следует вводить ограничения. Это названия из страны смеха, слез, зверей, деревьев и так далее. Для развлечения можно предложить группе расшифровать целые слова: ромб, круг, зигзаг, балда, болото, ух, ох, ура и так далее. Чувство правды, логика и последовательность. В тренинг включают упражнения, а затем этюды на память физических действий. Вдеть нитку в иголку, вышивание, стирать белье, лепить из глины, растопить печь, склеить коробку, написать письмо и заклеить конверт, подметать и мыть полы в комнате, укладывать вещи и чемодан, месить тесто, делать пирожки и так далее. Парные и массовые упражнения, темы, общежитие, вокзал и так далее. Цепочка. Рабочий полукруг. Первый в полукруге совершает какое-либо действие на память физических действий и передает этот предмет второму. Тот должен его обыграть, затем поработать со своим предметом и передать его следующему и так далее. Перестановка мебели. Представить, что вы находитесь в комнате, сплошь заставленной мебелью. Походите по комнате. Прикиньте, как вы будете делать перестановку. То есть, проведите мысленную репетицию. А теперь логично и последовательно проведите реальную перестановку, не забывая о тяжести воображаемых вещей и об их размерах. Участвовать могут 1, 2, 3 и более человек. Вера и сценическая наивность. Детские игры. Вспомните, как играют дети. Представьте, что это комната детского сада. Вы вернулись с прогулки, раздеваетесь и усаживаетесь играть с воображаемым предметом. Придумать и сыграть этюды на тему цирк. Часть студентов – животные, часть – дрессировщики, фокусники, жонглеры, акробаты. Затем объединить конферансом, и представление готово. Фанты. Собираются фанты у всех. Ведущий становится так, чтобы не видеть группу. Ведущий берет фант с подноса и задает вопрос, что делать этому фанту. Водящий придумывает какое-нибудь забавное действие. Например, три раза прокукарекать, представить себя паровозом, обезьяной и так далее. Когда все фанты использованы, начинается представление. Каждый выполняет заданное действие. Эмоциональная память. Наблюдение. Индивидуальный тренинг. Представить себе слона, гроздь винограда, осу, самолет, осенний лес и так далее. Услышать вой ветра, прибой, капель, гармонь, шум машины, шаги по песку и так далее. Почувствовать запах, обоняние, моря, бензина, ландыша, пудры, йода, яблока и так далее. На вкусовые ощущения. Представьте, что у вас во рту шоколад, горчица, перец, дыня, апельсин, зубная паста, малина и так далее. На осязание. Опустить руку в горячую или холодную воду, гладить собаку-дворняжку и так далее. На физическое самочувствие. Голод, головная боль, жажда, холод, ливень и так далее. Двигаемся по кругу. Идем по горячему песку, болоту, льду, грязи и так далее. Мысленно вспомнить путь от дома до института. Встречи, общение с кем-то, автобус, в котором ехали, кондуктора, во что он был одет, что вас радовало или огорчало и так далее. Это упражнение делается с закрытыми глазами. Можно использовать музыку. После отведенного времени рассказать всей группе о своих приключениях. Общение. Рассмотрите всех сидящих в комнате. Проверьте, в каком они настроении. Перевязать раненому руку. А. Знаменитому человеку. Б. Близкому другу. В. Человеку, причинившему вам горе. И так далее. Путаница. Общий круг. Все держатся за руки. Один выходит из аудитории. В его отсутствие круг запутывается, не разжимая рук, пролезая под руки, переступая через них и так далее. Задача водящего – распутать круг. Разбиться на пары. Один ведущий, другой ведомый. Ведущий протягивает вперед ладонь, ведомый кладет на нее свою. Так и начинают двигаться ведомый за ведущим, не разнимая рук. Движения самые разнообразные, главное не нарушать покоя партнера и вести его за собой. Есть несколько вариантов упражнений. А. На ладонь ведущему ставится локоть, и так они передвигаются. Б. Ладонь кладется на лоб ведомого. Во время движения ладонь, локоть, лоб не отрываются от рук ведущего. Поводырь. Сначала это делается с открытыми глазами, затем с закрытыми. Участник, стоящий впереди, это поводырь, сзади слепой. Рука кладется на плечо поводыря, и он ведет своего партнера вперед, подключается воображение, препятствие. Это делается с двумя студентами и всей группой с одним поводырем. Путешествие в космос. Используется музыка для создания атмосферы. Разбить на пары, ложатся на пол, закрывают глаза. Звучит музыка, и педагог предлагает путешествие в космос. Вы один на корабле, вы летите в космос, видите чужую планету, приземляетесь на ней, она обитаема. Вы выходите из корабля и видите другой корабль и инопланетянина. Вы решаетесь познакомиться с ним, но вы не знаете языка и общаетесь жестами, глазами, в общем, всеми органами чувств. Открыли глаза и начинаете общаться. Дается время для общения. Затем педагог останавливает общение, и студенты парами рассказывают о своих ощущениях, все, что они поняли или договорились, и чем их общение закончилось, и так далее. Окно. Стать друг перед другом. Представить, что вас и вашего партнера разделяет окно с толстым стеклом. Кричать бесполезно, он не слышит. Однако надо сообщить ему очень важную вещь. Жестикулировать, кривляться нельзя. Тема очень серьезная. Допустим, что нужно подготовить его к тяжелой вести о смерти близкого человека. Выйти к вам он не может. Не договариваясь с партнером о содержании разговора, попробуйте передать через стекло все, что вам нужно, и получить ответ. Поговорка. Две группы, одна выбирает поговорку и пытается рассказать ее другой группе без единого слова. Они должны отгадать поговорку. Дискуссия. Выполняет упражнение три человека. Роль распределяется таким образом. Первый глухонемой, он владеет только жестом и зрением. Второй глухой и парализованный, он может только говорить и видеть. Третий слепой и немой, у него жест и слух. Для качественного выполнения упражнения можно завязать глаза, заткнуть уши ватой и так далее. Этим людям нужно договориться, например, о месте встречи, о подарке имениннику, в какой цвет красить забор и тому подобное. По окончанию обсуждения. Четыре руки и глина. Для выполнения нужен пластилин. Разбить группу на пары. Им предлагается вылепить что-нибудь с завязанными глазами, общаясь только руками. Время работы 15-20 минут. По окончанию разбор. Как было достигнуто решение вылепить именно это? Было это принято совместно или выявился лидер? Что определило выбор? Существовало ли взаимопонимание в процессе лепки и так далее? Темпоритм. Посадить студентов полукругом и передавать любой предмет в разных ритмах. На счет педагога 10 встать, пауза, оправдать паузу. На счет 1, 2 или 3, 5 сесть. В этом упражнении вырабатывается свой внутренний темпоритм, который необходимо оправдать. Счет может меняться, встать на счет 1 и сесть на счет 10. Сыграть этюд в разных предлагаемых обстоятельствах. А. Вы пришли в театр. До звонка, после второго звонка, после третьего звонка. Б. Вы приехали на вокзал за час до отхода поезда. За 10 минут. За 1 минуту. Потренировать разные темпоритмы в следующих действиях. Искать, прятать, ждать, укладывать вещи в чемодан. Навести порядок в комнате. В процессе тренинга подключаются новые предлагаемые обстоятельства. Шкала темпоритмов. Условно темпоритмы делятся на 10 номеров. Предельная пассивность, вялость, бездействие, подавленность, опустошенность, почти умирание. Второй, третий, четвертый. Постепенный переход к энергичному, бодрому состоянию. Пятое. Готовность к любому действию. Цепкая цель в энергичном, плодотворном действии. Настороженное внимание, когда человек должен моментально принимать точное решение. Это ритм решений, резкий, четкий ритм жизнеутверждения. Преодоление серьезных препятствий в энергичном действии. Первое – появление опасности, тревога или бурная радость. Восьмое и девятое – лихорадочный пульс жизни. Десятое – миг перед падением в пропасть, перед расстрелом, начало безумия, потеря способности осознавать и регулировать свои действия. Условный номер темпоритма обозначает тот или иной градус физического самочувствия, который зависит от интенсивности, насыщенности действий человека в данный момент в предлагаемых обстоятельствах. Задание. Определить свой жизненный темпоритм в данный момент, в условиях тренинга. Довести его до готовности к действию, номер 5, и придумать такие обстоятельства, которые приведут его к 7 номеру. Необходимо тренировать различные переходы с одного номера на другой, оправдывая их новыми предлагаемыми обстоятельствами. Действия. Предлагаемые обстоятельства. Тренинг строится на принципах работы в упражнениях и этюдах, выполняемых в придуманных самими студентами и под контролем педагога. Налить в стакан воды и подать педагогу. Переставить мебель в комнате. Открыть или закрыть форточку, дверь и так далее. Проделать это вторично, не нарушая живого органического процесса, не наигрывая. Педагог показывает какой-либо предмет, часы или ключи. Отправить ученика за дверь, спрятать предмет в комнате. Вызвать ученика и попросить найти его этот предмет после того, как он нашел, повторить этот процесс поиска, зная, где находится предмет. Выйти на сцену и, ничего не делая, выдержать длительную паузу. Затем по команде педагога выполнить простейшую задачу – рассмотреть сцену, сосчитать кулисы, ознакомиться с содержанием газетной статьи, чтобы потом рассказать о ней. Начинать надо с упражнений, затем этюду с подключением предлагаемых обстоятельств. Заключение. В институт приходит человек, мечтающий быть режиссером, актером. И если он прошел вступительный экзамен, значит в нем заложены творческие способности. И главная задача актерского тренинга – выявить их способности, развить их. Какие же качества развивает актерский тренинг? Прежде всего, это внутренняя потребность в совершенствовании, потребность в творчестве. А творческое начало выражается и в подвижности души, и ума, и даже тела. очень важно обнаружить и развить воображение, эмоциональность, возбудимость, волевые качества, которые выражаются в способности погрузиться, до конца поверить в вымысел, целиком отдаваясь тому, что делаешь. Современная театральная педагогика выделяет порядка 30 элементов мастерства актера. Мы с вами рассмотрели некоторые из них, те, на развитие которых направлен наш тренинг в первую очередь. Здесь приведена лишь малая часть упражнений и игр, которые существуют в педагогической практике. У каждого педагога существуют свои, часто неповторимые способы, ходы, приспособления на пути воспитания артиста. Научить молодого артиста, проведя его через эти этапы обучения по всем дисциплинам, самостоятельно работать над ролью – главная задача и, если хотите, сверхзадача педагога. Тем более важен, необходим, хотя и сложен, поиск объективных закономерностей науки воспитания актера.